Короткий эпилог. Тьма. Непроглядная, неощутимая, бесконечная. Она одновременно пугает и умиротворяет. В ней нет смысла. Она безымянна. В ней нет начала и нет конца. Она всеобъемлюща. Она безлика, бездушна, пуста, но не одинока. Здесь есть я. Пока я не знаю, кто я, не ощущаю себя, не вижу, не чувствую, но я мыслю, а это значит, существую. Стоп. Я ведь уже давно знаю об этом утверждении. Ему уже много веков. Веков? Ха! Значит, кроме тьмы существует еще что-то? Да, я знаю. Это время. Мысли, цепляясь одна за другую, постепенно вытаскивали из подсознания что-то новое. И тьма, не сопротивляясь, мягко отступила. Пробуждение было болезненным. Тупая пульсирующая боль в висках непрерывно то утихая, то разгораясь, острыми толчками отдавала в шею и плечи. Тело, онемевшее, пронзаемое тысячами колючих, всепроникающих щупалец холода, не желало оживать. Громоздкое свинцовое покрывало слабости плотно окутывало сознание, начинающее слабо, но настойчиво воскресать. Как маленький росток, тянущийся к солнцу всеми своими силами, рассудок стремился вынырнуть из тьмы, окутавшей подсознание. Выметнувшись из небытия, он расцвел в голове ослепительным огоньком, даря всему телу радость жизни. Медленно я попытался приоткрыть веки. Сквозь мутную полупрозрачную оболочку ничего так и не удалось увидеть. Что-то мешало. Моргнув несколько раз, подняв машинально правую руку, чтобы протереть глаза, наткнулся пальцами на что-то. Онемевшие нервные окончания на бесчувственных пальцах отказывались посылать сигналы в мозг для определения предмета. Несколько неудачных попыток сорвались. Это что-то не дало положительных результатов. Рука казалась спут весом. Собрав все оставшиеся силы, я попытался рывком приподняться на правый локоть. Тупая боль растеклась по безвольно лежащему телу. Ничего не получилось. Решив немного передохнуть, я снова провалился в тяжелый болезненный сон. Проснулся, разбуженный ярким теплым светом, пробивающимся сквозь закрытые веки. Уши словно забиты ватой. Не открывая глаз, пытаюсь пошевелить пальцами рук и ног. Нормально. Та неприятная боль отступила, да и чувствительность к пальцам вернулась. Сквозь ватную заглушку слышу чьи-то голоса, знакомые пиканье. Вот открылась и закрылась дверь, шаги. Кажется, я снова на больничной койке. Не удивлен. Несколько месяцев пробыть в модуле. Почему здесь так холодно? Меня что, держат в холодильнике? Неожиданно на холодную щеку легло что-то нежное, мягкое и теплое. Как здорово! Непослушные губы стали растягиваться в улыбке. Веки осторожно приоткрылись. Сквозь пелену перед глазами вижу только смутное очертание чьего-то лица. Снова тепло на щеке, но уже на левой. Это же ладонь, только очень маленькая. А потом я услышал голос. Такой родной, теплый и приятный. «Папа, ты вернулся?» Конец четвертой книги.